Глава пятая. Людмила Корнилова не сводила прищуренных глаз с одной из конкурсанток. Лицо рыжей девицы казалось ей смутно знакомым, но она никак не могла вспомнить, откуда знает эту красотку. «Кто эта девушка?» — поинтересовалась Людмила у подошедшей Анны. «Я сейчас с ума сойду, если не вспомню». Анна присмотрелась к указанной особе. «Это Лина, племянница Тамары, нашей экономки», — ответила она. «Какое-то время она работала горничной в особняке». «Верно», — с облегчением выдохнула Людмила. «У меня совершенно нет памяти. Значит, она тоже решила участвовать в конкурсе?» «Будь моя воля, я не пропустил ее даже в полуфинал», — сказала Анна. «Но члены комиссии решили по-другому. Не мудрено, ведь жюри состоит из одних мужчин, а эта девица умеет себя подать в самом выгодном свете». «Ты что-то имеешь против нее?» — удивилась Людмила. «А ты не помнишь, с каким скандалом она уволилась из нашего дома?» «Нет», — недоуменно ответила Людмила. Она днями напролет пропадала в студии либо со своим поклонником Дмитрием, возвращаясь домой лишь глубоким вечером, поэтому некоторые события из жизни членов семьи проходили мимо нее. «Неприятная история», — поморщилась Анна. «Что-то связанное с пропажей драгоценностей Изольды. Все в итоге обошлось, но после этого другая горничная Наташа уволилась. Кроме того, это отец этой мерзавки убил Аркадия, если ты не в курсе». «Боже!» — изумилась Людмила. «Но кто вообще допустил ее до участия в конкурсе?» «Если бы все зависело от меня. Но, к сожалению, я не единственная владелица этого балагана», — тихо произнесла Анна. «И уже ничего нельзя сделать? Только дожидаться финала конкурса. Надеюсь, эта Лина не попадет даже в лучшую тройку». Анна зашагала дальше, полностью поглощенная своими делами, а Людмила снова взглянула в сторону Орловой. Эта девица ей не нравилась, но она не могла не признать, что у той имеются неплохие шансы одержать победу. Ирина Логинова появилась из костюмерной в длинном платье из небесно-голубого шелка. Ткань плотно облегала ее тело и струилась за ней по полу, поэтому Ирине постоянно приходилось поддерживать подол. Стилисты не стали особо заморачиваться с ее прической. Они просто зачесали ее локоны наверх и закололи крест-накрест длинными китайскими булавками. Но даже так Ирина выглядела просто потрясающе. Алексей Бежецкий даже опустил фотоаппарат, засмотревшись на нее. «Я в трансе», — зачарованно признался он. «Впадать в транс будешь от своего бойфренда», — сказала ему Ирина. «Куда тут нужно встать, чтобы получилась самая лучшая фотография?» «Туда», — Катя показала рукой на помост. Ирина приподняла подол и двинулась к возвышению. В этот момент рыжая два, невесть откуда появившаяся за ее спиной, отпихнула Ирину в сторону и первой шагнула на ступеньку. «Эй!» — возмущенно крикнула Логинова. «Что за наглость?» «А что такого?» — недоуменно взглянула на нее рыжая два. «Сейчас моя очередь». «Тогда тебе следовало пошевеливаться», — заявила девица. «Замороженная лошадь бегает быстрее тебя». Она встала в эффектную позу и встряхнула пышной гривой рыжих волос. «Снимайте меня, да побыстрее покончим с этим». Ирина с шумом втянула носом воздух. «Сейчас иду я, потом моя подруга, а уж потом ты». «Бледная селедка». Рыжая два соскочила с возвышения и подошла к Ирине. «Что ты сказала?» «Что слышала?» Ирина уперла руки в бока. «Да я тебе сейчас все волосы повыдираю». «Только тронь. Следующим, что ты потрогаешь, будут твои протезы после выхода из больницы». «Ах так?» Из костюмерной вышла Оксана в элегантном коротком черном платье. «Что тут у вас творится?» — нахмурилась она. Алексей воспользовался моментом и втащил рыжую два на сцену. «Только разборок мне тут не хватало», — тихо пробормотал он. «Ты уже успела с кем-то поругаться?» — удивилась Оксана. Ирина громко фыркнула. «Бежецкий только что спас жизнь этой говорящей кукле», — сказала она. Рыжая два услышала и хотела вернуться, но съемка уже началась. «Я тебе это припомню», — прошипела она сквозь зубы, не меняя положения.